Противоположность Владимира-язычника и Владимира-христианина также подает повод к поучению. Смерть двух варягов-христиан не могла остаться без благочестивого размышления о преждевременной радости дьявола, который не предвидел скорого торжества истинной веры. При известии о начале книжного учения летописец обнаруживает сильную радость и прославляет Бога за неизреченную милость Его. «Сим же раздая нам научение книгам, сбысться пророчество на Русье земли, глаголющее, во оны дни услышать глусии словеса книжные, и ясен будет язык гугнивых. Себо небеша предислышите словесе книжного, но по Божию строю и по милости своей помилова Бог, яко же рече пророк, помилую его же аще помилую», и прочее. За известием о смерти Владимира следует похвала этому князю, из которой узнаем, что во времена летописца Владимир не был еще причтен к лику святых. «Дивно же есть се, колико добра створил Русьи земли, крестив ее. Мы же, христиане суще, не вздаем по чести противо оного взданию. Аще бы он не крестил бы нас, то ныне были быхом в прельсти дьяволи, яко же и прародители наши погынуша. Да аще быхом имели подщанье и мольбы приносили Богу зань в день представления его. И, видя бы Бог тщанье наше к нему, прославил бы, и нам бо достоить зань Бога молите, понеже тем Бога познахом». Мы уже прежде упоминали о похвале книжному учению, внесенной в летопись по поводу известия о ревности князя Ярослава к нему. По смерти Ярослава явления, стоящие на первом плане в летописи, суть отношения княжеские усобицы и потом нашествие степных варваров, половцев. Понятно, что летописец вместе со всеми современниками видит в усобицах главное зло и сильно против них вооружается. Летописец смотрит на усобицу как на следствие дьявольского внушения и нашествия иноплеменников. Поражение от них — суть наказания Божие за грех усобицы. Наводит бо Бог по гневу своему иноплеменники на землю, и тако скрушенным им вспомянути к Богу. Усобное жарать бывает о соблазнении дьяволя. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 72. Мы видели, как часто князья приступали клятвы, данные друг другу, от чего и происходили усобицы. По двум основаниям, религиозному и политическому, летописец должен был сильно вооружиться против клятвопреступлений, которые вместе были крестопреступлениями, ибо клятвы запечатлевались целованием креста. Ярославичи целовали крест Всеславу Полоцкому и тотчас же нарушили клятву, посадили Всеслава в тюрьму. Но Всеслав освободился из заключения вследствие изгнания Изяслава. По этому случаю летописец говорит: «Се же Бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав крест, и я, и Всеслава. Тем же наведе Бог поганое, сего же яви избави крест честный. В день бо вздвиженья Всеслав, вздохнув, рече: о кресте честный, понеже к тобе веровах, избави мя от рва сего. Бог же, показа силу крестную на показание земле Русьей, да не приступают честного креста, поцеловавши его. Аще ли приступить кто, то изде примет казнь, и на предыдущем веце казнь вечную. Начало усобицы между Ярославичами, изгнание Изяслава меньшими братьями, преступление заповеди отцовской дает случай летописцу сказать грозное слово: «Вздвиже дьявол котору в братьи сей Ярославичах. Велей бо есть грех приступать и заповедь отца своего. Ибо сперва приступиша сынове Хамове на землю Сифову, и по 400 лет отмщение прияша от Бога. От племени Босифова суть евреи, же избившие хананейско племя, всприяше свои жребии в свою землю. Пока приступи Исав заповедь отца своего и прия убийство. Не добро бо есть приступать и предела чужего». Смерть Изяслава, положившего голову свою за брата, дает летописцу случай распространиться в похвалу братолюбию. «Поистине аще, что створил есть Изяслав в свете сем, етеру согрешения, отдаться ему, занеже положи главу свою за брата своего, не желая большее волости, не имение хотя больше, но забранию обиду». Говоря о месте Василька Теребовльского, сперва на невинных жителях города Всеволожа, а потом на боярах Давыда Игоревича, летописец прибавляет: «Се же второе мщение створи, его же небяше лепо створите, дабы Бог отместник был, и взложите было на Бога мщение свое». В рассказе о борьбе и счетах княжеских летописец стоит за старших против младших. Никогда не находим оправдания последним, не раз находим упрек им. Так на юге летописец вооружается против Ярослава Святополковича за гордость против дяди и тестя. На севере, рассказавший о победе Юрьевичей над племянниками, летописец прибавляет: «Богу, наказавшую князей креста честного не приступайте, и старейшего брата чтите». Мы видели, что по привязанности летописца к тому или другому князю можно определить, какой волости принадлежит летописец. У северного летописца замечаем особенную привязанность к своим князьям, потомкам Юрия Долгорукова. Особенное уважение к власти, старание внушить к ней уважение.